Рассказ рядового Лироида. Впервые опубликован в X-News 14 июля 1888 года. И он поведал одну историю. Жизнеописание Гаутамы Будды. По преданию, царевич Сиддхарта из рода Шакья ушел из дома, стал отшельником и проповедником. Его назвали Гаутамой по имени древнего индийского рода, таков был обычай, и Буддой, что значит «пробудившийся». Основанную им религию назвали буддизмом. О жизни его рассказывается во множестве буддийских сочинений. Примечание редакции. Там, где перед вами не может вдруг, как из-под земли, вырасти кто-нибудь из офицеров вашей роты, то и дело проверяющих содержимое солдатских ранцев, где не рыщут сержанты, чей острый нюх способен учуять курительную трубку, даже если она засунута под тюфяк, в двух милях от шумного и беспокойного житья, находится так называемая ловушка. Это старый высохший водоем, прикрытый ветвями раскидистого фигового дерева и окруженный со всех сторон высокой травой. Здесь много лет тому назад рядовой Орторис исхитрился устроить нечто вроде склада и зверинца одновременно. Для сохранения разного рода личного имущества, как неживого, так и живого, которое никак нельзя было протащить в барак. Здесь были породистые куры и фокстерьеры, более чем сомнительного происхождения, не в смысле их родословной, которая была безупречной, а в смысле способа, каким Орторис приобретал их, ибо он был отпетым браконьером и как похититель собак не имел себе равных среди искуснейших мастеров этого дела. Никогда не вернутся снова те долгие праздные вечера, когда Орторис, тихонько посвистывая, ходил по дну бывшего водоема среди попавшихся в его лапы представителей животного царства, словно госпитальный врач среди своих больных. Когда Лироид сидел в выемке стены, подавая мудрые советы относительно обращения с дворнягами, а Малвини, пристроившись на изгибе нависавшего над водоемом дерева, своими раскачивающимися сапожищами как бы ниспосылал благословение на наши головы и развлекал нас рассказами о любви и о войне вперемешку с историями о необычайных происшествиях, случившихся с ним в разных городах, и о своих встречах с разными удивительными людьми. Орторис, обретший, наконец, тихую гавань в лавке птичьих чучел, по которым томилась твоя душа, Лироид, снова вернувшийся в дымный, закованный в камень северный город и погрузившийся в ляск и грохот брэдфордских станков, Малвини, мудрый и добросердечный Одиссей с ранней проседью в волосах, ныне исходящий потом на работах по возведению насыпи для центрально-индийской железнодорожной магистрали, судите сами, забыл ли я прежние времена, времена ловушки. Грохот брэдфордских станков. Брэдфорд — город в Англии, в графстве Йоркшир, крупный центр текстильной промышленности. Примечание редакции. Орторис говорил, он ведь всегда думает, что знает больше других. Так вот, Орторис говорил, что она вовсе не настоящая леди, а всего только полукровка. Я против этого ничего сказать не могу, потому что кожа у нее и в самом деле была темноватая. А все-таки она была леди. Разъезжала в карете, и лошади были хорошие, и волосы у нее были такие гладкие, что в них можно было смотреться, как в зеркало. На пальцах она носила бриллиантовые кольца, а на шее золотую цепь. Платья на ней были только шелковые да атласные, такие, что обходились, надо думать, каждый раз в кругленькую сумму, потому как в дешевых магазинах не найдешь столько образцов одного покроя, чтобы подобрать впору женщине с ее фигурой. Звалась она миссис де Сусса, а познакомился я с ней через Рипа, песика нашей полковничихи. Я перевидал на своем веку чертову пропасть собак. Но Рип был самым хорошеньким, ну просто картинка, и самым умненьким фокстерьериком, какого я когда-либо видел. Он умел делать все на свете, только что не говорил. И полковничиха прямо души в нем не чаяла, словно он был не пес, а человек. У нее были дети, но они жили в Англии, и она так холила и баловала Рипа, как холят и балуют только человечьих детенышей. Но Рип был отчаянный непоседа. Он имел привычку удирать из барака и кружить по всему городку, точно наш лагерный комендант, когда он производит инспекционный осмотр казарм. Полковник раза два отстегал Рипа ремнем, но Рипу впрок это не пошло, и он по-прежнему продолжал носиться повсюду, помахивая задранным хвостиком и как бы сигналя всем о том, что, дескать, я поживаю ничего себе, спасибо, чего и вам желаю. Тогда полковник, который не был докой по собачьей части, стал держать Рипа на привязи. А песик был, можно сказать, первый сорт. И неудивительно, что та самая леди, миссис де Сусса, просто помешалась на нем. В одной из 10 заповедей говорится, что нам нельзя желать вола или осла ближнего своего. Но там ни слова не сказано о фокстерьерах. И, должно быть, поэтому миссис де Сусса пожелала Рипа, хотя и ходила исправно в церковь вместе с мужем, который был настолько темнее ее, что, не носи он такого хорошего сюртука на дорогой подкладке, вы могли бы побиться об заклад, что он чернокожий. Люди говорили, будто он ворочает дела с Джутом, и ему здорово фартит. Так вот, значит, когда Рипа посадили на привязь, бедняга-пес захворал. Тут полковничиха посылает за мной, потому как обо мне ходила слава, что я здорово знаю толк в собаках, и спрашивает меня, какая такая болезнь у ее песика. Хандра у него, вот что говорю я ей. А нуждается он, как и все мы, в свободе и в обществе. Как только поймает первую крысу, так сразу и оживет. Ловить крыс, говорю я, это, конечно, порядочная пакость, но такова уж его собачья порода. И не сможет он жить, коли не будет носиться, как угорелый туда и сюда, обнюхиваться со встречными собачками, гулять с ними, а порою и драться, ну, точь-в-точь, как мы, добрые христиане. А она мне отвечает, что, мол, ее собачка не должна драться, и что добрые христиане никогда не дерутся между собой. «Для чего же тогда солдаты?» — говорю я. И толкую ей про дурные стороны собачьего нрава, про то, что, ежели хорошенько подумать, так собака для человека — сущее наказание. Вот они обучаются вести себя как истинные джентльмены из лучшего общества. Говорят, что сама вдова любит хороших собак и сразу отличает, какая хорошая, а какая плохая. А ведь на деле-то эти самые хорошие тоже вовсю гоняются за котами, душат крыс, сцепляются с шелудивыми уличными псами и дерутся, как черти. Полковница послушала и говорит: «Нет, Лирайт, я с вами не согласна, но кое в чем вы все-таки правы. И я хотела бы, чтобы вы, когда сможете, выводили Рипа погулять. Но вы не должны позволять ему драться, преследовать кошек или вытворять еще что-нибудь такое ужасное». Это ее подлинные слова. И вот стали мы с Рипом выходить по вечерам на прогулку. А так как он был умнющая собака, то мы с ним на пару давили крыс без счета, устраивая между собой даже что-то вроде состязания по этой части в старом высохшем бассейне за казармами. И в скорости Рип, снова засиял, как медная пуговица. На большущих, рыжих кобелей дворняк он налетал камнем, выпущенным из пращи, и хотя весу в нем была самая малость, он ударял так неожиданно, что псы катились от него точно кегли в кегельбане. А когда они пускались на утек, он преследовал их, как гончая кроликов. То же самое проделывал он и со всякой кошкой, если ему удавалось выгнать ее на открытое место. В одной из таких прогулок мы с ним, гонясь за мангустом, которого он поднял, перелезли через стену чьего-то частного владения и разрывали землю вокруг кактусового куста, как вдруг, подняв глаза, увидали рядом с собой миссис де Сусса. Она стояла тут с зонтиком на плече и внимательно разглядывала нас. «О, Боже!» — вскрикнула она. «Ведь это та самая симпатичная собачка! Позволит она мне погладить ее, господин солдат?» «Разумеется, позволит», — отвечаю я. «Наш песик любит дамское общество. Подойди сюда, Рип, поговори с этой любезной леди». И Рип, видя, что мангуст улизнул, подходит, как он умел, этаким джентльменом, который никогда не теряется и ни перед кем не робеет. «Ах ты моя хорошенькая, ах ты моя славненькая», — умиляется она, выговаривая слова нараспев, как и все они местные. «Хотела бы я иметь собачку, похожую на тебя. Ты ведь такая милашечка, такая красоточка и прочее в том же духе, чему уважающая себя собака не станет придавать цены, хотя и выслушает все до конца, если хорошо воспитана». Затем Рип у меня прыгает через тросточку, дает лапу, служит, умирает и показывает еще всякое разное, чему дамы обучают собак, хотя сам я этих штук не люблю, потому как заставлять хорошего пса откалывать такие номера значит делать из него шута горохового. В конце концов оказалось, что она давно уже заглядывается на Рипа. Все дети у нее, понимаете, выросли, делать ей, в общем-то, было нечего, а к собакам ее всегда тянуло. И вот она меня спрашивает, не хочется ли мне промочить горло. И мы идем в гостиную, а там уже сидит ее муж. Оба они изо всех сил кудахчут над собакой, а я на этом деле зарабатываю бутылку эля, а затем еще он отваливает мне полную пригоршню сигар. Собрался я, наконец, уходить, и тут эта пожилая красавица миссис де Сусса запела: «О, господин солдат, пожалуйста, приходите еще и приводите с собой эту хорошенькую собачку». Полковничихе я о миссис де Сусса болтать не стал, а Рип тот вообще не из разговорчивых. И начал я туда захаживать, и всякий раз было угощение, славная выпивка и полная пригоршня отличного курева. И развел я перед моей леди Арипи такие враки, каких и сам-то никогда не слыхивал. Он где получил первый приз на собачьей выставке в Лондоне, а человек, который его воспитал, запросил за него 33 фунта 4 шиллинга, и будто бы любимый пес принца Уэльского приходится Рипу родным братом, а родословная у них такая же древняя, как у самых знатных лордов. Миссис де Сусса слушала все это, развесив уши, и не уставала восхищаться Рипом. Но когда она стала совать мне деньги, и я увидел, что Рип влез ей в самую душу, начал я что-то подозревать. Всякий может дать солдату на пинту эля, и в этом нет ничего дурного. Но когда дело доходит до 5 рупий, которые вам, как бы между прочим, суют в руку, это уже пахнет тем, что священники в своих проповедях называют взяточничеством и подкупом. Совсем прояснилось у меня в голове, когда миссис де Сусса начала подпускать намеки насчет того, что, мол, холодная пора скоро кончится, и она уедет в горы Мансури, а мы отправимся в Равалпинди, и она больше никогда не увидит Рипа, если только один ее знакомый не захочет быть добрым к ней. Тогда я выложил Малвине и Ортерису всю историю как есть, от начала до конца. «Видать, эта зловредная старушка задумала воровскую проделку», — сказал ирландец. «В мошенничество хочет она тебя втянуть, друг мой Лироид. Но я не дам в обиду твою невинность. Я спасу тебя от подлых козней богатой старушки. Сегодня же вечером я пойду с тобой и поговорю с ней на языке правды и чести. Но только вот что, Джок», — говорит он, качая головой, — «нехорошо это было с твоей стороны в одиночку заглатывать такую добрую выпивку и дымить дорогими сигарами, когда Ортерис и я бродим тут вокруг с глотками пересохшими, как печи для обжига извести, и не имеем другого курева, кроме жевательного табака из нашей ловчонки. Паршиво это было, не по-товарищески выкинуть такой фортель, потому что с чего бы, спрашивается, именно тебе, Лироид, рассиживаться в мягком кресле с атласной обивкой, как будто Малвине не равня какому-то там торговцу джутом». «Я уж о себе не говорю», — встревает в разговор Ортерис. «Но почему-то в жизни всегда так. Те, кто действительно может украсить собою любое общество, остаются на задворках, а какой-нибудь неотесанный йоркширец вроде тебя...» Житель графства Йоркшир в переносном смысле «грубиян» иногда означает «мошенник», примечание редакции. «Ладно, хватит, — говорю я, — неотесанный йоркширец тут ни при чем. Ей-то ведь не я нужен, а Рип. Он сегодня персона поважнее, чем все мы». На следующий день Малвини, Рип и я пошли вместе к миссис де Сусса. Она видела Малвини первый раз в жизни и поначалу немного стеснялась, но вы слыхали, как Малвини умеет разливаться, и поверьте мне, что он прямо-таки околдовал пожилую дамочку, так что в конце концов она проболталась. Очень ей, мол, охота увести с собой Рипа в горы Мансури. Тут Малвини меняет тон и очень серьезно спрашивает ее, подумала ли она, каково это будет, если двое неимущих, но честных солдат угодят из-за нее на Андаманские острова. Архипелаг в Бенгальском заливе во времена английского владычества служили местом ссылки. Примечание редакции. Миссис де Сусса начинает плакать, и тогда Малвини делает крутой поворот, ложится на другой курс и принимается успокаивать ее, говоря, что уж верно Рипу жилось бы в горах куда лучше, чем в Бенгалии, и просто обидно, что его никак нельзя отправить с теми, кто его так любит. Он долго еще продолжал накручивать в том же духе и все больше подогревал миссис де Сусса, пока, наконец, она не почувствовала, что жизнь потеряет для нее всякий интерес, если она не заполучит Рипа. Тут Малвини вдруг говорит: «Но вы получите его, потому что я человек с сердцем в груди, не то что этот бесчувственный йоркширец. Но обойдется это вам ровным счетом в 300 рупий. «Не верьте ему, — говорю я, — наша полковничиха не отдаст Рипа и за 500. «А кто сказал, что она его отдаст? — говорит Малвини. — Тут о купле-продаже не может быть речи, но ради этой добрейшей, милейшей леди я пойду на то, что мне раньше и во сне бы не примерещилось. Я украду его». «Не называйте это таким словом, — говорит миссис де Сусса, — просто надо, чтобы Рипу жилось как можно лучше. Известно ведь, что собаки часто пропадают, убегут, а потом не находят дороги обратно. К тому же Рип полюбил меня, а я его, да так, как еще не любила ни одну собаку в жизни. Ясно, что он обязательно должен быть при мне. Если он окажется у меня перед самым отъездом, я смогу увезти его в горы Мансури, и никто об этом никогда не узнает». Малвини то и дело искоса поглядывал на меня, и хотя я не мог разобрать, к чему он клонит, я решил подыграть ему. «Правда, — сказал я, — Мне тоже никогда и в голову не приходило, что я дойду до того, чтобы воровать чужих собак. Но раз мой товарищ считает, что мы должны сделать это, потому как нельзя не уважить такую леди, как вы, то за мной дело не станет, хотя это и худая затея. Я думаю, что 300 рупий не очень много против риска попасть на эти чертовы атаманские острова, про которые сейчас толковал Малвини. «Я дам 350, — говорит миссис де Сусса, — только сделайте так, чтобы собака была моя». Наконец мы позволили ей убедить нас, а она сняла с Рипа мерку и сразу отослала ее чеканщику, чтобы он изготовил для Рипа серебряный ошейник к тому дню, когда песик будет окончательно у нее, то есть ко дню ее отъезда в горы Мансури. «Послушай, Малвини, — сказал я, как только мы вышли из ее дома, — не собираешься же ты на самом деле отдать ей Рипа?» «Ну что ж, по-твоему, мы должны обмануть бедную старушку?» — отозвался он. «Нет, она непременно получит. Не того, так другого Рипа». «Откуда он возьмется?» — спрашиваю я. «Лироид, дружище, — загремел он, — ты молодец хоть куда и хороший товарищ, но башка у тебя набита опилками. Ты что, забыл, что наш друг Ортерис — чучельщик, и что у него прямо-таки золотые руки? А что такое чучельщик, как не человек, умеющий обрабатывать всякие шкуры? Что ты думаешь о белом кобельке сержанта из нашей полковой лавки, будь он не ладен? Эта псина имеет привычку надолго пропадать, а все остальное время, знай себе, рычит на людей. Теперь она пропадет навсегда, только и всего. Ты не находишь, что по виду и по размерам кобель сержанта все равно, что близнец полковничьего пса? У него, правда, хвост длиннее на дюйм, и нет той расцветки, что у настоящего Рипа. И характер у него такой же, как у его хозяина, а может, еще похуже. Но что стоит укоротить собачий хвост на 1 дюйм? И что стоит такому мастеру своего дела, как Ортерис, намалевать на белом несколько черных и коричневых пятен? Раз, два и готово. Встретились мы с Ортерисом. А он ведь хоть не вышел ростом, но сметлив дьявольски. И он тут же скумекал, как приняться за дело. На следующий же день он стал упражняться в перекрашивании шерсти. Сначала попробовал на белых кроликах, были у него и эти зверьки, а потом перерисовал все отметины Рипа на спину интендантского вала, чтобы набить себе руку и проверить, получится ли точно такая расцветка, как у Рипа. И он сумел сделать такие незаметные переходы от коричневого цвета к черному, что казалось, у вала эти пятна от рождения. Если у Рипа и был какой недостаток, так лишь тот, что был он сильно пятнистый. Но все отметины на нем помещались удивительно правильно. И когда Ортерис добрался до собаки-сержанта, он был готов к тому, чтобы выполнить работу без сучка, без задоринки. Свет не видывал собаке худшего нрава, и она не подобрела, когда ей оттяпали 1.5 дюйма хвоста. Пускай себе люди болтают о разных там королевских академиях, но сам я отроду не видел лучшего портрета списанного с животного, чем копия отметин Рипа, которую сработал Ортерис. И надо еще сказать, что пока шла работа, портрет все время рычал и норовил вцепиться в Рипа, которого держали тут же для того, чтобы двойник вышел похожим на него, как две капли воды. Ортерис вообще много о себе мнит и надувается порою так, что кажется, вот-вот взлетит вверх, как воздушный шар. Своим поддельным Рипом он был ужасно доволен и настаивал на том, чтобы сразу же отнести его к миссис де Сусса, не дожидаясь дня ее отъезда. Но Малвини и я воспротивились этому, потому что понимали, что работа Ортериса, конечно, на редкость хитроумная, но очень уж непрочная. Наконец, миссис де Сусса назначила день своего отбытия в горы Мансури. Мы должны были принести Рипа в корзинке на станцию железной дороги и передать его миссис де Сусса перед самым отходом поезда. И тогда же она должна была расплатиться с нами. Такой у нас был уговор. Ну, думаем, гора с плеч. Самое уже время было ей уезжать, потому как на дворнягу приходилось изводить уйму краски, чтобы сохранить нужные цвета. И Ортерис уже выложил 7 рупий 6 ан, закупая краску в лучших аптеках Калькутты. Кроме того, сержант из полковой лавки повсюду искал свою собаку, а мы держали ее на привязи, и от этого она стала такая злющая, какой еще никогда не была. Поезд проходил через Ховру вечером, и мы помогли миссис де Сусса погрузить без малого 6 десятков ее чемоданов и сундуков, а затем передали ей корзину. Ховра — город, расположенный против Калькутты, на другом берегу реки Хугли, одного из притоков дельты Ганга. Примечание редакции. Ортерис, гордый своей работой, упросил нас взять его с собой и не удержался от того, чтобы не поднять крышку и не показать дрянную собачонку, свернувшуюся калачиком на дне корзинки. «Ах ты мой красавчик!» — воскликнула миссис де Сусса. «Какой же он хорошенький!» А красавчик как раз в этот момент зарычал и оскалил зубы. Малвини поспешно опустил крышку и сказал: «Будьте осторожны, когда захотите вынуть его из корзинки. Он отвык ездить по железным дорогам и, кроме того, наверняка затоскует по своей прежней хозяйке и по своему другу Лируиду, так что уж вы поначалу сделайте скидку на его чувства». «Да-да, конечно, она все это выполнит в точности, она все готова сделать для ее дорогого, любимого Рипа. Она не откроет корзинку, пока они не отъедут отсюда на много миль, а не то еще, упаси Боже, кто-нибудь узнает его. Мы же все трое добрые, славные солдатики». И тут она вручает мне пачку банкнот. А затем появляются кое-какие провожающие, ихние родственники и друзья, человек этак 75, не более. А мы сматываем удочки. На что ушли эти 350 рупий? Право уж не вспомню. Но что мы растранжирили их до гроша, это точно. Разделили мы их между собой поровну, потому что Малвини сказал: «Если Лироид первым подцепил миссис де Сусса, то ведь я вспомнил в нужный момент о собаке сержанта, а Ортерис оказался гениальным художником и сделал из этой поганой уродины настоящее произведение искусства. Но я лично хочу еще возблагодарить Господа за то, что старой греховоднице не удалось втянуть меня в мошенничество, и пожертвую небольшую талику отцу Виктору на бедных, для которых он всегда выклянчивает пожертвования. Но я и Ортерис, он как настоящий лондонец Кокни, а я и подавно, потому как я уже совсем северянин родом, посмотрели на это дело по-другому. Кокни — название выходца из лондонских низов, особенно уроженца Ист-Энда, района, заселенного беднотой. Примечание редакции. Перепали нам денежки. Так и оставим их при себе, решили мы. И оставили. Ненадолго, впрочем. А миссис де Сусса с тех самых пор мы ничего не слыхали. Наш полк перевели в Равалпинди, а сержант из полковой лавки завел себе другую шавку вместо той, что так часто пропадала и, наконец, пропала совсем.